«Значит, это...» — хотел перебить его царевич, но вдруг остановился. «По какому же праву вы мучаете так крестьянина, принадлежащего наследнику?» «Он, негодяй, не хочет платить налогов, а казна наследника опустела». Его помощники при виде беды, какая постигла их начальника, выпустили из рук свои жертвы и стояли беспомощностью своей, напоминая обезглавленное тело. Освобожденный крестьянин снова принялся вытряхивать из ушей и выплевывать воду, а супруга его припала к ногам избавителя. «Кто бы ты ни был, — причитала она, молитвенно протягивая руки к царевичу, — Бог или даже посланник фараона, выслушай меня. Мы крестьяне наследника престола, да живет он вечно, и заплатили мы все налоги, и просом, и пшеницей, и цветами, и бычьими шкурами. А тут приходит к нам вот этот человек и велит еще дать ему 7 мер пшеницы. По какому такому праву, спрашивает мой муж, ведь все уже уплачено, а он валит его на землю, топчет ногами и кричит, а по такому праву, что так приказал достойный Дагон. Откуда же мне взять, отвечает мой мужик, когда у нас нет никакого хлеба и уже с месяц мы кормимся семенами или корешками лотоса, да и те стало трудно добывать, потому что большие господа любят забавляться его цветами». Она зарыдала. Рамсес терпеливо ждал, пока она успокоится. Крестьянин же, которого перед тем окунали в воду, ворчал. «Уж эта баба своей болтовнёй накличет на нас беду. Говорил я тебе, что не люблю, когда бабы вмешиваются в мои дела». Тем временем сборщик, подойдя поближе к лодочнику, спросил его, потихоньку указывая на Рамсеса. «Кто этот молокосос?» «Чтобы тебе язык отсох», — ответил лодочник. «Не видишь, разве, что должно быть важный барин, хорошо платит и здорово дерется». «Я сразу сообразил», — зашептал сборщик, — «что это знатная особа. Когда я был молодым, мне не раз случалось участвовать в пирушках с важными господами». «Ага, видно, от этих пирушек у тебя и остались жирные пятна на одежде», — буркнул в ответ лодочник.